Глава 27. Ганс. Алло, ты там живой? Крутой закрылся в кабинете, и это меня настораживает. Я видел, что он сотворил с Мамаем. Там уже не было видно ничего. Одно сплошное кровавое месиво. Мне уже Гафар позвонил. Савелий что-то трубку не берет. Нашли деньги, наконец-то начало проясняться. Савелий, открой дверь. Тарабаню пока все же не открывает. Едва стоит на ногах, в руках бутылка коньяка, наполовину пустая. Рядом Вера, бедная как смерть. Эту тварь на зону за воровство. Киру туда же, без права выхода. Додика выкинуть. Имущество конфисковать. И заберите деньги, которые они еще не успели спустить. А как же сыночка похоронить? Собаки сожрут твоего сына. Вон пошла. Сгинь! Заревел Савелий, и у меня мороз пошел по коже. Он рвет и мечет, кажется, неугодным придет пиздец. Звери, ненавижу вас, ненавижу! Охрана забирает Веру, а Киру ловят вместе с баблом на вокзале. Кажется, она уже почуяла, что пахнет жареным. Возможно, был мизерный шанс на прощение Крутого, если бы они вместе не подставили Дашу. А теперь обе получат по полной, но главного мы так и не узнали. Кто сдал, где стоят машины? Это не Вера с Кирой были. Тогда, выходит, у нас было 3 крысы, и все свалили свои грехи на Дашу. Это сложно переварить, но еще сложнее понять, каково было этой девчонке отдуваться за все то дерьмо, которое на нее навешали. Пока я разруливаю эти моменты с Верой и Кирой, навешивая им по полный срок, Крутой находится в кабинете. Он никуда не выходит. И уже вечером я не выдерживаю, снова захожу к нему. Савелий сидит на полу. Рубашка расстегнутая, кажется, он едва дышит. Рядом валяется несколько пустых бутылок. Он сорвался. Положил руки на колени, опустил голову и молчит. Замечаю, что кабинет словно ураган прошелся. Все побито, переломано, расхуярило окно, руки в крови. Точно его звери дикие рвали. Эй, Савелий! Подхожу к нему, касаюсь плеча, Крутой поднимает голову. Глаза красные, пьяные до ужаса, бледный какой-то, горячий. Даша не брала эти деньги, Гоша. Не воровала она ничего. И мама ей ничего не платила, она была заложницей, 100%. Я знаю, уверен, что и место, где стоят машины, не сдавала. Я попросил начальника охраны поднять записи. Что-то должно остаться, мы скоро узнаем это. Она не была крысой, Ганс, не была. А я ее при всех. Потом тоже. Мне жаль, мы разберемся с этим. Это уже не вернуть, Гоша. Я все поломал нахуй просто, ее тоже. Я изнасиловал Дашу при всех, выбил ей плечо. Я драл ее как последнюю суку, душил, морил голодом. В Дашу выстрелили из-за меня, сука. У нее была остановка сердца из-за меня. Меня все предали, Боже. Что мне делать, что? Мне жаль. Я не знаю, что сказать. Я проверил документы. До Даши уже был слив информации. Фарис, скорее всего, этого не заметил. Это уже точно. Даша передавала только то, что слышала, но по документам, до ее прихода, у нас уже была крыса. Сука. Кто? Кто? Я не знаю, Сава. А где ее сестра младшая? Что сказал мамай? Он не успел. Алису забрал не он. Есть варианты кто? Крутой коротко кивает, достает сигарету, но та вываливается из его дрожащей руки. Брандо. За Фари мести хотел. Я не отдал Дашу, потому он кровью решил забрать долг. Меня тошнит. Кажется, я соврала себе желудок от этих голодовок. И теперь кусок в глотку не лезет. Мне как-то плохо, не пойму, что со мной такое. Голова кружится, хотя после больницы я и то была сильнее. И у меня месячных не было. Но уверена, что это из-за стресса. Я пила таблетки противозачаточные до операции. Не может быть. Нет, конечно, конечно, не может. Савелий не ночует дома, и эти сутки тоже. Я понятия не имею, что там происходит. Вижу только, как меняется охрана, как привозят продукты, но что-то слишком тихо, и новостей про Лису вообще никаких. Лёша осваивается в доме, водитель отвозит его в школу. Он переживает за отца, но, кажется, этот мальчик мудрее всех нас вместе взятых. Он мне ничем не мешает, скорее, наоборот, заполняет эту жуткую пустоту в доме, когда Крутого нет рядом. Утром просыпаюсь от басистого голоса Савелия на крыльце и быстро подхожу к двери, прислушиваясь в надежде узнать хотя бы что-то. Пойти на кухню, вымыть руки, переодеться, выпить холодный кофе на автомате. Веру и Киру уже забрали, а мне надо быстро протрезветь, потому что тупо теперь не до этого. Я понимаю, что просрал все на свете. Я копал не там, бил не по той и наказывал вообще другую. Даша не виновата, а я последний лох. Боже, как я мог ей не поверить? Спиртное выветривается быстро, понимаешь? Все, что могу теперь сделать, вернуть Даше сестру. Я обещал. Она ради этого согласилась выйти за меня. И тут тоже промашка. Я был уверен, что Алиса у Мамая. Это было бы проще, ведь, найдя его, мы сразу бы вышли на ее след. А теперь полный пиздец, и я понятия не имею, в какую сторону копать. Брандо. Это он, никаких сомнений. Надо было догадаться раньше. Так бы поступил Фарри, он просто его брат. Он сказал же мне тогда, кровь за кровь. Ему нужна была Даша, а я не дал. Вот он сам начал копать. И накопал, сука. Брандо всегда был ищейкой. Это его работа, потому что мы с Фарри обычно и отправляли его за должниками. Он найдет кого хочешь, из-под земли достанет сам. Не чувствую вкуса кофе. Он не берет телефон. Саня, что же ты творишь? Алиса еще ребенок, и я не хочу думать о том, что он уже совершил самосуд. Мы вернули часть денег. Кира тоже не все потратила, и это здорово нам поможет удержаться на плаву после потери казино. Мне надо было догадаться раньше, а еще надо было Кире не ноги тогда перебить, а голову. Больше бы толку было. Мстить, сука, решила. Как же некрасиво, и главное, они с Верой на пару подставляли Дашу. А я поверил. Повелся просто как баран. Снова и снова набираю Брандо, но у него все время глухо, и я понятия не имею, где он. Может быть, все это время. Фарри любил делать тайники, а некоторых даже я не знаю. И пока Брандо сам не вылезет, хрен я его найду. Наконец, слышу гудки, а после он берет трубку. «Что ты мне названиваешь?» «Сестра Даша у тебя?» «Да!» — сжимаю трубку сильнее. Брандо спокойно, это плохо. У него была куча времени все продумать. «Девочка жива!» Пауза в трубке, а после Саня коротко отвечает. «Пока да!» «Верни ее. Привези сюда. Давай спокойно поговорим, без резких движений». «Я не пойду на это, Савелий. Ты, вероятно, уже там последние мозги отбил. Но я не играю в эти игры». «Сука, грёбаный Брандо, это уже школа Фарри. Он будет стоять на своем до последнего. Торги, мольбы, угрозы, пустая трата времени». «Послушай, Саня, Даша не воровала деньги из сейфа. Ее шантажировали сестрой. Это был мама, и он уже у меня. С его подачи убили Фарри. Приедь, он ждет твоей расправы». «Ты сам можешь его завалить, это уже не имеет значения. Важно то, что твоя сука сдала нас, и ты все еще на ее стороне. Если ты хочешь договориться, единственный выход — это обмен. Заберешь мелкую, отдашь мне крысу». «Даша не крыса. Она сдала, где стоят машины, и мне плевать абсолютно на ваш кэш. Я брата потеряла за нее, и эта тварь сдохнет, хочешь ты того или нет». «Я не отдам тебе Дашу, ты это прекрасно знаешь». «Тогда умрет Алиса, у них одна кровь, тоже считается». «Блядь, Брандо, не трогать Алису! Ты меня слышишь?» «Слишком поздно. Ты предал Фарри, брат. И самого себя тоже». «Я сказал не смерть трогать ребенка. Он сбивает вызов, а я слышу, как у двери что-то скрипнуло. Оборачиваюсь и вижу Дашу. Она стоит бледная, как стена, вот-вот завалится. Что она слышала? Кажется, почти все. «Алиса у Брандо. О, боже!» Говорит тихо и медленно оседает на пол. Я едва успеваю ее подхватить.